Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Ибо если через ангелов возвещенное слово было твердым, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние, то как мы избежим, вознеродивши о толиком спасении, которое было сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями, чудесами и различными силами и раздаянием Духа Святого по Его воле. Ты знаешь, Боже, мое желание, мои молитвы слышишь. Великое спасение. Не прошло еще и 100 лет от перевода Библии на русский язык в 1876 году, а некоторые слова уже так устарели, что не всем понятны. К таким словам принадлежит и слово «таликое», которое употреблено всего один раз и лишь потому, что переводчики не могли найти другого слова, обозначающего и столь великое, и столь особенное. Греческое «телекалтес». Почему спасение названо столь великим или столь особенным, таликим? Первое. Спасение предопределено Богом Отцом. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей. Ефесянам 1:4-5. Прежде создания мира Бог постановил усыновить людей, а для осуществления этого был предназначен Христос, который явился в последние времена для нас. Следовательно, спасение намечено не после грехопадения, а еще до сотворения мира. Началось оно в глубине прошедших веков, и только в вечности поймем его необычайное величие, глубину, высоту и широту. Спасение приобретено Сыном Божиим. О сотворении мира читаем. «Он сказал, и сделалось. Он повелел, и явилось». Псалом 32:9. Но для совершения спасения Сын Божий должен быть стать человеком, послужить и отдать душу свою для искупления многих. Не знавший греха, принял на себя все наши грехи и вознес их телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Христос самого себя отдал в жертву за грехи наши и кровью своею приобрел нам вечное искупление. Спасение открывается Духом Святым. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. 1 Коринфянам 12:3. Дух Святой говорит человеческим сердцам: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Дух Святой изливает в наши сердца любовь Божию и свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Не за какие-либо подвиги, молитвы или посты, а в силу исполнения воли Божьей, в силу веры в того, кого Он послал. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Спасение всемирно. Бог возлюбил весь мир, а не один такой-то народ. Христос совершил искупление для всех людей. Дух Святой говорит всякому сердцу, обличая во грехе и привлекая ко Христу для получения спасения. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог не смотрит на расу, класс, образование, состояние, нацию, деноминацию, пол, возраст и другие человеческие границы. Перед Богом все согрешили и лишены славы Божьей. И для всех Бог дает оправдание или праведность даром по благодати Его. Многие погибнут лишь потому, что не хотят прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. 5. Спасение благословенно. Это не предположение, а действительность, что спасение освобождает человека от власти греха и всех его последствий, избавляет от власти тьмы, проклятия и осуждения. Спасение приводит человека в общение с его Спасителем и к сознанию полной зависимости от Бога. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Спасение вечно. Христос сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Спасение начинается в этой жизни, а закончится достижением наследства нетленного, неувядаемого, хранящегося на небесах. Спасенные исполнены удивления и непрестанной благодарности Богу за оказанную им милость. Они стали овцами Христовыми, которые слушаются голоса Его, идут за Ним, и Он дает им жизнь вечную и не погибнут вовек. Спасение единственно. Христос сказал: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Другого Спасителя или Спасителей не было и нет. Нет иного пути к Богу, как только через жертву и посредничество Единородного Сына Его. Личные достоинства человека или его заслуги не имеют никакого значения для получения спасения во Христе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Нет дел, дабы никто не хвалился. Спасение олицетворено. Господь, свет мой и спасение мое, пел Давид. Спасение не что-то, а кто-то. Если бы спасение было чем-то, нужно было бы прилагать все старания, чтобы не потерять его. Но если наше спасение Господь, то Он наш Спаситель и наш Хранитель. Он сохранит нас в этом мире от всякого зла и поставит пред славою Своею непорочными в радости. Аминь.